Глава 4. Воображариум. Мы шли по широкому плато. Слева от нас была гора с монстрами и тетками, а справа, предположительно, гора с храмом говорящей головы. И до того было километров по 10. Я чувствовал приближение одиночного червя. Цветущая по ночам, за нами одинокий червяк увязался. Это не на твой запах пришли. Пытался пошутить я, но, судя по реакции, получилось как-то неуместно. «Они постоянно на меня охотятся, как я из племени ушла. Надо убегать». Тук покачал головой. «Еще рано. Древо только погасло. Если он будет один, лучше убить, иначе потом будет много». Мы приготовились к бою. Старались не приближаться к уходившим в глубину разломам, по которым за нами упорно двигался червяк. Плешивый догнал довольно быстро и решил наши проблемы. Этот червь был совсем неразвитый, но габаритами вполне не маленький. Плешивый с подобными существами был отлично знаком. Удар огромных лап, хруст хитина и ядовитый кислотный запах разошелся от разбрызганной крови. Кровь червей по традиции была ядовита, но это медвегрыза мало беспокоило. Плешивый лихо выволок тушу на ровную каменистую поверхность из расщелины, где придавил животину. Думаю, он сам отчасти содержал генокод червей. С чего бы тогда непереносимость их света? Плешивый разгреб лапой внутренности и выдрал внушительный кусок зубами, принявшись жевать, но не флегматично, а настороженно, стараясь заглотить жратву как можно быстрее. 2, 3, а то и 5 таких червей в присутствии моего медведя опасности не представляли, но Плешивый явно нервничал. Согласен. Первым точно понял я, но еще надеялся, что «а вдруг нет?». Но чувство капитана малого тральщика работало отлично, и я отчетливо понимал, что к нам направилась целая толпа червей. Конечно, не может никуда деться то, что вырабатывалось годами, когда тебя убивали тысячи раз, и ты большую часть жизни метался между азур-тварями, кораблем-регенератором, где тебе выдавали новое тело, и базой флота, где ты получал новый корабль. И опять ощущения не подвели. Плешивый напрягся одновременно, но основываясь на моем беспокойстве. Ментальная связь с ним у меня была намного крепче, чем с Кусем. Он просто понял, что я нервничаю и почему, но пока конкретной опасности не ощущал. Я решил не проверять, как близко медвегрыз сможет почувствовать червей. Объяснять моей банде ничего не стал, просто сказав: «Черви, много, туда!» и погнал всех на плавно поднимающийся скальный хребет. Было всего 2 варианта – вправо, к храму говорящей головы, или влево, к теткам и монстрам. Идти в пещеру, наполненную разными видами монстров, а еще в которой живут представительницы племени, которые всегда молчат, всех убивают и размножаются с помощью трелей, откровенно не хотелось. Но по традиции особого выбора нам не дали. Вариант с головой я не рассматривал принципиально, решив ломать цепь событий. Мы побежали. Где-то вдалеке по разломам шуршали лапки сотен червей, но вылазить из каньонов они будут только в самые темные часы ночи. Ледяной хребет плавно поднимался на высоту с километр и вел к той самой пещере, где жило племя агрессивных теток и куча монстров. Словно кто-то дорогу делал, пусть не идеально ровную, зато упирающуюся в дыру в скале, куда можно винтокрыл засунуть, такой огромной была пещера. Но самым главным для меня сейчас было другое. Ледяная дорога сильно возвышалась над местностью, и свет их древа оттуда ушел последним и придет раньше, дав нам лишние минуты защиты от азур-чудовищ из краев полной ночи. Те, кто жил в пещере, тоже были опасны. Но, возможно, нам удастся победить, сбежать или договориться. А вот против сотен червей у нас шансов точно не было. Лучше попытать счастье в месте, наполненном неизвестными опасностями, чем наверняка сдохнуть, сцепившись с сотнями червей. Кроме того, с нами был Плешивый, а он сам по себе за нескольких восходящих. Стоило бросить взгляд на питомца, как ко мне прилетело чувство зверя, что и он теперь ощущает опасность и полностью разделяет мое мнение, что надо убегать и побыстрее. Они выскочили словно из ниоткуда, когда мы были почти у пещеры, пройдя по ледяной дороге. Их было трое, и каждому досталось по одной противнице. Было необычно. Девка была невероятно сильна и быстра, даже с моими пилотскими усилениями на скорость. Она вполне превосходила многих обычных восходящих, и только реакция, усиленная имплантом, и дополнительные нервные окончания спасали мою шею и причинное место от глубоких рассечений зазубренными лезвиями. Я реально еле успевал. А как же простой восходящий, не вложивший немало рун в развитие скорости? Все было неправильно. Серпы свистели, и только симбион с системой целеуказания спасал меня от разрезов. Поножи, наручи, пара серпов, небольшая бронированная юбочка, носимая без белья, больше обозначающая знаки приличия, и крупное ожерелье, являющееся украшением и ни в коем случае не скрывающее женских прелестей. Все остальное было столь же выдающимся, как и неестественным. Пышная прическа, как будто прямо сейчас ее делали в салонах парикмахерского искусства и не в каком-нибудь автоматизированном модуле, а лицензированный парикмахер своими руками. Каждый волосок укладывали и придумывали что-нибудь эдакое. Я увернулся еще от одного удара. Фигура и кожа. Ну да, мне сотни раз поменяли тело, и в клон теле у меня тоже была такая же кожа, гладкая и без единого шрама. А стоило месяц пожить без регенерации, то поцарапался на тренировке, то просто порезал палец, когда решил приготовить еду не из пищевого синтезатора, и тело стало обрастать отметинами. В детстве, где мы постоянно дрались руками и палками, применяя ноги и зубы, на моем теле живого места от шрамов не было. Как у девки, владеющей в совершенстве таким особенным и небезопасным для себя и окружающих оружием, может не быть ни одного шрама? Тут хотя бы понять, как держать, чтобы себе брюхо не вспороть. Но как она сохранила идеальную кожу? Оба серпа ударили одновременно. Один бил по горлу, а второй пошел мне в область паха, причем на втором ударе внимание не заостряли, а делали его с небольшой задержкой, всем телом и мимикой показывая, как мне хотят перерезать шею. Если бы не система целеуказания от симбионта, то мог бы и пропустить. Мелкие зубчики цыкнули по грубому ножу сверху и стволу дефендера внизу. Больше вариантов просто не было. Убрать с траектории удара одновременно шею и причинное место не получалось. Похоже, девица совершенно не думала о себе, а не будь у меня в руке грубого тесака и пистолета, да не реагируя я на систему целеуказания импланта, то мне бы обязательно что-нибудь подрезали. Оба варианта ранения грозили оставить меня без возможности пения, просто один повыше, другой пониже. Зато девица подставилась. Ствол пистолета был сцеплен с серпом, и я выстрелил девке в колено, стараясь попасть хоть куда и замедлить. Выстрелил еще раз, но попадание пришлось в символичную металлическую юбку и не пробило, на мой взгляд, тончайшую пластинку из металла. А все последующие я отстрелил в корпус, силой приподняв ствол. Пока возился со своей, здоровяк и рыба прибили остальных и немного помогли. Здоровяк подловил раненую на удар копья, и на этом все. Я тронул руку мертвой девки. Пока дрались, я отбил пару ударов ногами с разворота и локтем. Это были тренированные удары в полный контакт, и так приложить мог только подготовленный и обученный боец. Кожа была идеальной, но как можно научиться, не набив себе костяшки и локоть? И еще один момент. Здесь реально можно отморозить задницу. Даже я, привыкший в своем мире жить на планете, где всего 2 месяца лета, по месяцу на осень и весну, а все остальное зима, явно ощущал, что здесь зябко. Даже рыбообразная, которая очень мало ощущает холод, носила весьма теплую одежонку. Где эта дурацкая Алаган-Наи пряталась? Из какого перепуга напала на нас почти голиком, агрессивная, накрашенная и с прической? Она что, сидит месяцами у входа в пещеру, в шубе и при макияже? Ну, допустим, сидит в шубе или термоизолирующем скафандре. А снимать его зачем? Тук был реально здоровый, и, скорее всего, в поселении, когда собирал руны и звездную кровь, немало вложил в развитие тела. Свою девку он прибил очень быстро, приняв серпы на наручи, которые носил под теплой курткой. Серпы завязли в плотной шкуре и мехе верхней одежды, а за мгновение, пока воительница освобождала оружие, он дал ей в живот ногой и, схватив за голову, встряхнул, ломая шею. Вторую девку своим коротким копьем держала нимфея, устроив поединок в несколько секунд, пока здоровяк не прицелился и не метнул копье в серпастую. Затем рыба отскочила и плюнула огненными рунами, а подскочивший здоровяк ударил девку в основании шеи ножом, пробив позвонки. Оставалось выдернуть копье и ткнуть в мою даму, с которой я занимался рукопашкой и пострелушками. Глянул на пистолет. Не без царапин, но легированная сталь Дефендера в разы лучше и прочнее. У серпа тоже был неплохой металл, скорее всего, сталь, обработанная и закаленная в традициях глубокой древности, которые здесь процветали. Но это явно не предмет высоких или рунных технологий. В процессе яростного боя, в котором мы прибили тройку воительниц, Плешивый спокойно прошелся вперед, совершенно не обращая внимания на наших оппонентов, и плюхнул задницу около входа в пещеру, сделав флегматичную морду. Он внимательно наблюдал за моими прыжками, выстрелами и ударами, при этом искренне недоумевая, что мы там застряли. Я обошел труп по кругу, разглядывая дохлое тело. Серпы были обычными железяками. Сталь была неплохая, хорошо отточенная, добротно зазубренная. В целом, предмет был неплох в отношении сбора урожая, как это делали в глубокой древности, так и был пригоден для развлечений, вроде разрезания горла и гениталий зазевавшимся путникам. Но при этом многофункциональное орудие оставалось примитивной металлической штукой без всяких изысков. Навел пистолет и выстрелил дохлой тетке в юбочку, расположенную на поясе. Короткая, символическая и декоративная металлическая юбка больше обозначала знаки приличия, чем была визуальной преградой. Стрелял в специально выбранную пластинку шириной 4 сантиметра и длиной не больше 15. Из таких и был собран незатейливый набедренный прибор туалета. Попал куда хотел. Пуля легла, сместившись буквально на 0,5 миллиметра, практически в то же попадание. Выстрелил еще раз. Блеснул отлетевший стальной сердечник, а попадание сделало небольшую вмятину. Но в упор не пробило. На мой взгляд, совершенно несерьезный металл, вряд ли толщиной больше 0,5 миллиметра. Сунул пистолет в кобуру и стащил юбку. Рыба скривила носик, а я продолжал мародерствовать. У нас было уже 3 бронированные юбки. Мне срочно надо обзаводиться чем-нибудь из оружия, брони и хоть как-нибудь начинать учить руны. Чем не повод начать? Потом наверняка удастся найти мастера и сделать себе что-то вроде бронежилета из довольно легких и непробиваемых пластин, составлявших набедренную одежду серпастых. А пока надел 2 юбки крест-накрест через грудь и одну, как положено, на пояс. Одетая поверх теплого комбинезона и куртки, выглядела вполне как доспех, а теплая одежда образовывала отличный поддоспешник. Сам по себе теплый комбинезон был достаточно прочный, из специальной синтетической ткани, и отлично держал царапины от шипов местных растений, и, по идее, мог выдержать скользящие удары холодного оружия и клыки некрупных хищников. Но хотелось иметь что-то более надежное от удара копья, стрелы или выстрела Суворова. На моей памяти многие восходящие таскали странные предметы, приспосабливая их для нужд обороны. Даже шлем погибшего летчика, которого я выкопал на болоте, был больше похож на кастрюлю или крышку прибора, чем на шлем. Думаю, его также нашли и приспособили. Юбки оказались очень легкими, и, судя по попаданиям пистолета, имеет смысл на досуге попытаться из них сделать нечто более похожее на бронежилет. То, что выглядит это не героически, меня не смущало. Прямо срочно нужно обзаводиться еще и оружием. И надо что-нибудь такое на все случаи жизни. И чтобы не лупило по площадям, как моя предыдущая молния, калеча и обдавая электрическими разрядами встречных и поперечных. Глянул на растерзанные рукава здоровяка, из-под которых проглядывался металл наручей. Он очень лихо ими девку зафиксировал, а потом башку свернул. «Точно!» — снял с трупов наручи. Они были из такого же материала. Одни протянул цветущей в ночи, которая традиционно скривила носик, но взяла и, фыркнув, надела. Для меня размерчик был маловат, даже на голое тело, поэтому сразу отправил в криптор. Поножи брать не стал, они имели чисто декоративную функцию, мялись при обычных ударах ног и отлично пробились выстрелом дефендера. Стоило мне раздеть трупы и закинуть трофей в криптор, как на нас выскочило нечто. «Рыба, какого червя это за штука?» — проорал я, обращаясь к рыбообразной, как к специалисту по водным тварям. «Это рглузгл». «Меня интересует, что она здесь делает?» — задал я уточняющий вопрос и отдернул подругу, а в то место, где она была секунду назад, ударил кончик хвоста. Водная ящерица, покрытая роговыми пластинами, с огромными перепончатыми лапами и массивным длинным хвостом, приспособленным для плавания под водой. Зло зашипело и бросилось на здоровяка, который приложил ее огненной руной, выбив сноп искр и наполнив воздух запахом гари. Что делает этот, который труднопроизносимый в пещере посреди обмороженной горной местности? Ему бы в теплом болоте обитать и на местных водоплавающих ужас наводить, а не жабры среди обындевелых камней морозить. Я прыгал вокруг здоровенной метров 6 ящерицы, явно не приспособленной для жизни вне воды. Только это и спасало нас от перекуса пополам или переломов всех костей разом при ударе мощного хвоста. Очень напоминало ту рептилию, в логове которой мы прятались от наблюдения с воздуха. Только эта была покрыта массивной броней, которую Дефендер не пробивал, и мне приходилось проявлять чудеса прицеливания, чтобы пробить по стыкам пластин и открытым местам. Нимфея отправляла свои огненные стрелы из сердца героя, а наша главная огневая и силовая мощь прыгал вокруг, используя целую кучу всего, от льда до острых шипов, выскакивающих из-под земли. Стоило нам, навалившись толпой, прибить зверя, к нам подбежали еще две девки с серпами. Они появились дальше, поэтому я успел выстрелить обеим в голову по два раза. Тела по инерции покатились и свалились с края неширокой дорожки, по которой мы поднимались к пещере. Было очень жаль еще пары бронеюбок, но в такой спешке лезть за ними точно не надо, да и не было возможности. Второй рглузгл, только покрупнее, начал преследование из глубины прохода. Мы не побежали назад, а наоборот, рванулись вперед, к краю входа в пещеру и полезли вверх по камням. Чудовища приспособлены для воды и плавания в болоте, лезло по склону не очень. Здесь мы его зашвыряли камнями, а здоровяк дожег рунами. Все это время, пока мы воевали с местными чудовищами, медведь с отрешенной мордой наблюдал за моими прыжками, звал меня посетить столь замечательное убежище. На мой ментальный посыл, что там есть какие-то чудовища и ужасы, откровенно недоумевал. Плешивый не понимал, чего мы застряли, и был уверен, что ни врагов, ни еды в отличном месте для дневки нет, и даже нервничал, рассчитывая на угощение из моего криптора. А я по неизвестной причине застрял на входе. Просто возмутительное безобразие, когда медвегрызы не кормлены. Оставив своих на скале, решил спуститься к Плешивому. Здоровяк и Нимфея брались меня подстраховать, если что. Из глубины пещеры на меня бежала девка в ярком клоунском парике сиреневого и флуоресцентно-зеленого цвета. На ней был минималистичный купальник в таких же цветах, едва прикрывающий грудь и причинное место. На ногах разноцветные туфли с громадным каблуком и платформой. Через лицо была надета повязка, закрывающая один отсутствующий глаз, а второй глаз говорил о том, что выпила клоунесса изрядно. Она вопила и пыталась запугать меня до смерти с помощью подушки-пердушки. «Понятно. Ну, допустим», — кивнул я и выстрелил работнице прекрасного в голову. Парик снесло вместе с половиной головы, а она грохнулась на спину плашмя, совсем по-некультурному раскинув руки и ноги. Я прекрасно помню эту девицу. В очередном богом забытом астероидном поясе, который мы чистили от азур-тварей, нас позвали на праздник, проходивший на скромном типовом орбитале. Это был единый день рождения. Орбитал был не из богатых, и жители договорились, что день рождения празднуют вместе, сообща, собирая на угощение и объявляя общий выходной. По местным меркам мы были настоящими богачами, а небольшая сумма кредитов и некоторые запасы, не положенные по штату еды стральщика, и личные запасы спиртного, отданные на общий стол, привели местных в восторг. Мы получили приглашение посетить праздник без возможности отказаться. Праздник был совмещен для всех возрастов. Вначале была детская программа. Я сразу приметил одну клоуншу в обвислом балахоне и с повязкой, скрывающей потерянный глаз. Ее выделяли тупые и даже для детей не смешные шутки. Но шума и вопли от нее было много, и детям нравилось. Детская часть праздника была завершена, и малых растащили по жилмодам, отправив спать. На столах появилось спиртное, а клоунши сменили свои наряды с яркого балахона на очень скупые на материал и нескромные купальники. Репертуар шуток тоже сменился на очень взрослые. Концертная программа была рассчитана уже на совсем взрослую публику и большое количество спиртного. Кстати, клоунессы могли развлечь не только веселыми шутками, но и сольными номерами, которые исполнялись в жилом модуле индивидуально и, разумеется, за дополнительную плату, о чем труженицы прекрасного очень прямо и без изысков постоянно намекали. Она бесила страшно. Я реально боялся, что одноглазая клоунша обратит на меня внимание, подбежит и будет полвечера бегать со своей штуковиной вокруг и вопить несвязные и несмешные шутки. Вот тогда точно придется дать по роже, и надо быть очень осторожным, чтобы не лишить обдолбанную клоунессу последнего глаза. Жутко пьяная и одетая в максимально яркий и ничего не скрывающий купальник и башмаки на огромной платформе, она бегала между столами пьянствующих работяг и пугала всех громким звуком из специального приспособления, имитирующего выход газов из организма. В единстве большинство людей практичны и наверняка боялись червей, теневых тварей, нападения с воздуха крупных дрейков и хищников со звездной кровью. Боялись соплеменников и представителей других народов, которые могли убить ради звездной крови или сделать трелями. В отличие от местных, у меня были и другие страхи. Я действительно боялся этой обдолбанной и полуголой девки с подушкой-пердушкой и действительно переживал, что именно меня она приметит главной целью и будет весь вечер бегать около нашего стола со своим ужасающим предметом пыток, заглушая пьяное ржание окружающих громкими и специфическими звуками. Благодаря моему импланту дело со страхами у меня обстояло не так, как у всех. К крикам тварей грани, выпрыгивающим из разрывов пространства, привыкнуть невозможно. Любой, без исключения, человек будет бояться и испытывать практически непреодолимый ужас, а надо еще реагировать на ближайшие опасности, вроде измененных азур-излучением бытовых приборов, отращивающих клешни, войдов, летающих сквозь переборки и появляющихся через порталы червей. Человеческое сознание без защиты не может сопротивляться ужасу, который охватывает всю звездную систему, когда открываются большие прорывы класса Альфа-плюс. Этот страх я делил со своим жителем головы. Походило на то, что симбионт боялся за меня, срезая пики эмоций и оставляя только необходимое, чтобы я понимал, что страшно, но не впадал в оцепенение, а наоборот, шевелился быстрее и принимал адекватные решения. Это совершенно другое чувство, больше похожее на расчетливую злобу, но эмоциональная составляющая отодвигалась назад. Это и была самая главная функция симбионта. Жители головы придумали в далекой древности для защиты от ментальных атак, которые наносили высшие насекомоподобных рас, еще в Первую войну с нелюдями. А потом импланты развивались, а когда появились твари-грани, то стали защитой и в этой войне. На военном флоте все имели симбионты, кагиторы и воксы с обязательной системой защиты от ментальных воздействий. На базах флота рождалось немало детей, и младенцу в первые минуты жизни обрезали пуповину, кололи универсальный комплекс прививок и вживляли либо симбионт, как у меня, с возможностью замены тела. А если было нельзя, то базовый кагитор, но с обязательной функцией защиты. Кто ощущал вопль Войда, проломившего защиту и кричащего прямо в голову, те поймут. Но остальные идут отдаленным астероидным поясом. У меня происходило разделение страхов. Ужасы от тварей и клешни мутировавшей техники были наши с симбионтом общие, а мои страхи по поводу обдолбанной полуголой клоунши, охотившейся на людей с помощью подушки-пердушки, оставили мне на эксклюзивной основе. Оттуда их вытанули страх, предназначенный лично мне. Кто-то залез в мою память и вытащил страхи, черпанув из доступных вариантов, которые симбионт оставил мне в личное пользование. На взгляд, нечто материализующего ужасы было выбрано самое нелогичное и ужасающее существо. С опасностью можно, конечно, поспорить, но по ужасности и нелогичности одноглазая клоунша была одна из самых выдающихся чемпионок моей памяти, превосходя даже красоток с одного богом забытого орбитала. Там эталоном женской красоты считалась лысая голова с яркими татуировками и верхняя губа, разрезанная и пришитая к носу. Вернулся к своим сидящим на скале и провел блиц-опрос. Уже через минуту я понял, что у моих с фантазией дела обстоят замечательно. Если там действительно кто-то или что, которое хапает из воспоминаний страхи и воплощает в реальность, то моей банде там точно делать нечего, и придется идти мне. Местные боялись без фантазий, весьма на обывательском уровне. Список состоял из выводков червей, теневых тварей, нападения крупных хищников из-под воды и с неба, злых девок с серпами и тавров с дубинами. А вот пьяных клоунесс среди страхов местного населения не было. Спустился и пошел. Чего тянуть? Как только пристрелил еще одну клоуншу, на меня кинулась одна хорошо мне знакомая тетка. В детстве мы несколько лет жили на планете торгашей и часто воровали у местных еду. Эту женщину мы все боялись. В отличие от неуклюжих местных, считавших своим долгом быть жирнее, чем остальные, и идеалом красоты, видящих отвисающее брюхо и толстые щеки, она была сухощава и поджара. Она никогда не убивала небесных детей, зато могла облить кипятком, неожиданно выскочить из-за угла, выжидая часами нашего появления, стукнуть палкой, швырнуть камнями, которые постоянно носила в карманах. По ее милости, я неделю пролежал в горячке с подгнивающим распоротым боком и надколом ребра, когда она ударила меня штукой, которой выбивали семена из колосьев. Как же мне тогда не хватало Дефендера, из которого я сейчас с огромным удовольствием положил быструю тройку в голову. Это, конечно, не оригинал, а копия, но приятно. Потом в меня полетел собачий лоток. Я родился и вырос в городе Куполе. Почти всегда я выгуливал собаку в специальных местах, которые предназначены для этого. Но в доме был и лоток. Мой пес его использовал, когда объявляли тревогу обрушения. На Притории иногда возникали мегаураганы, которые могли разрушить даже купол города. Когда объявляли тревогу, все сидели в зданиях по нескольку дней, и выходить на улицы было строжайше запрещено. Пока жители города должны были находиться в помещении, то и собака сидела вместе с нами. Пес был в полтора раза больше меня, и помимо радости общения у меня была куча обязанностей, как кормить, так и убирать за зверюгой. Я всегда с ужасом подходил к лотку, а размер кучи, который там мог оказаться, наводил оторопь. Только благодаря системе целеуказания симбионта удалось увернуться от возникшего и полетевшего в меня увесистого корыта с собачьим наполнителем. Пристрелил семилетнего мальчишку, бросившегося с кулаками. Это мой сосед и товарищ по этажу в гиперполисе. Мы то дружили, то дрались. Он был немного старше, сильнее и, скорее всего, умнее меня. Но я, как истинный претарианец, не прекращал его задирать. Было страшновато каждый раз лезть, зная, что отгребешь оплеух, но по-другому было нельзя. Дошел до огромного булыжника, на котором лежал небольшой светящийся камушек. Аккуратно палочкой сгреб кристалл в ячейку криптора. После этого на меня сразу же перестали нападать мои давние школьные друзья и пьяные клоунши, валиться на голову грязные фильтры из забившейся системы регенерации и собачьи лотки. Зато на месте забранного кристалла появилось изображение точно такого же камня, неспешно набиравшее яркость. Процесс был не быстрый, а симбионт давал суток 5 на появление нового камня, если все будет с такой же скоростью. Попробовал всунуть палочку, мешая появлению нового кристалла. Там, где зарождался новый кристалл, кусочек палки начал исчезать. Он просто беззвучно и без видимых эффектов пропадал. В разрушенном селении я подгреб немного имущества в виде кусков тряпок на бинты, дополнительной теплой одежды и бытовой мелочи вроде местных ножей и кухонной утвари. В крипторе было полно места, а при необходимости всегда можно выкинуть. Лезвие кованого ножа и кусок глиняной миски исчезли точно так же, как палка, уступая место появляющемуся кристаллу. Монолит, на котором появлялся кристалл, обухом керамического лезвия ножа Космо не царапался, и на этом я решил прекратить эксперименты. Времени у меня было полно. Только дней через 5 эта замечательная штука восстановится и снова начнет материализовывать и выпускать наружу самые жуткие и диковинные страхи. За камнем пещера расходилась на несколько ответвлений. Да ладно, само вырвалось у меня, когда я увидел в одном из проходов пещеры небольшой светящийся знак и пленку защитного поля, преграждавшую путь. Храм говорящей головы должен быть километрах в 20 с другой стороны, и там отлично просматривалось каменистое пятно и характерная скала. Но заведение оказалось именно здесь. Я просто знал. Меня все-таки затащили, но раз ткнули носом, то отказываться не буду. Да, если честно, то и вариантов особо не было.